Глава вторая. Ула. Мой дед. Суламита, позвал меня дед. Что, дед, ты не спишь? Нет, я уже не сплю. Ты горюешь? Нет, дед, я грущу. Ты грустишь из-за него? Из-за всего. И из-за него тоже. Он ушел навсегда? Он вернется. Почему же ты грустишь? Он уйдет снова и вернется, и уйдет. Почему, Янике, почему, дитя мое? Я старше его. Намного? Прилично. На 2000-летия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, огорчился дед. Он гой? Да. Дед долго молчал, раздумывал, старчески кряхтел, потом спросил мягко. Суламита, дитя мое, ты полна горечи и боли. Ты любишь его? Да, дед. За что? Он умный, нежный. Он кровоточит, как свежая рана. И все? Он мой сладостный муж. Он дал мне незабываемое блаженство. И только он мой ребенок, отнятый злодеями, изуродованный и вновь найденный мной. А что они сделали с ним? Он пьяница, трус и лжец. Он знает, кто мы. Нет, дед, не бойся, я не открыла ему великую тайну. Да он и не поверит. Это хорошо, — тихо засмеялся дед. Суламита, Янике, ты ведь знаешь, что плод, зачатый от них, принадлежит им? Дед, среди них есть масса людей прекрасных. Конечно, дитя мое, — прошелестел в темноте дед, — но им не вынести такого. Ну почему же мы выносим? Как нам достает сил? Мы другие, Суламита. Мы вечны. Каждый из нас смертен, а все вместе вечны. Почему, дед? Мы дети незримого Бога, чье истинное имя забыто. Он послал нас сюда вечными хранителями очага жизни. Из нас, тонких прерывистых нитей, он сплел нескончаемую пряжу жизни. Мы не можем погасить огонь, и не в наших силах прервать великую пряжу. Мы не вернемся в наш мир, не выполнив завета. Дед, почему наш Бог невидим? Мы не нуждаемся в образе Божьем. Мы носим Бога в сердце своем. И как нельзя заглянуть человеку внутрь сердца своего, так нельзя увидеть Бога. Всякий может уговорить себя, что у него в сердце Бог. Нет. — засмеялся тихо дед. — Или у тебя в сердце Бог, и ты это знаешь точно, или твое сердце — глиняная кошка с дырочкой для медиков. Почему же Бог так карает нас? Всех людей карает Адонае Элогим за нарушенный завет, но другие народы рассеялись, как мекина на ветру, иссякли, как дождь на солнце. И заржавели, как потерянные в борозде лемех. А мы живы и несем память своих мучений. Дед, объясни, почему я? Почему мой крошечный дом должны нести ужасное бремя страданий за давно нарушенный завет? Разве я виноват? Нет, Суламита, твоей вины нет. Когда ты родилась? 9 Тишри, 5000... 708 года. Видишь, как давно мы пришли. Дом твой — каменный стручок на усохшей ветке сгоревшего дерева. И сама ты — зеленый листочек с дубравы мамре. Не ищи простых объяснений, отбрось пустые слова. Ты живая нитка вечной пряжи, протянутой сюда из нашего мира. Тающая темнота клубилась в окне, дед замолчал. Теперь он будет молчать долго. Я встала с постели, прошла через комнату и холодный пол нервно ласкал босые ноги, уселась на подоконник и стала смотреть в пустой колодец двора. Угольная чернота ночи выгорела дотла, и со дна поднимался серый рассветный дым. Надсадно шипела где-то недалеко поливальная машина. Зябко. И я видела пролетающий над домом голубой ветер. Он нес меня на себе, трепещущий зеленый листочек, и, закрыв глаза, слушала тонкий звон приближающегося света. — Суламита? — шепнул дед. — Что, дед? — А почему он так смеялся, глядя на меня? — Его рассмешил твой картуз, твои пейсы, твое пальто, застегнутое, как у женщин, на левую сторону. — Да? — озабоченно переспросил дед, подумал немножко и спросил ласково. — Суламита, дитя мое, может быть, им не надо показывать меня? Я слезла с подоконника, подошла ближе и посмотрела ему в лицо, и глаза его были в моих глазах, блекло-серые, выгоревшие от старости. 94 года. Какой он маленький! Сухие неподвижные губы. Дед, как же мне не показывать им тебя? Я последний побег твоей усохшей ветви. Ты начало, я конец. Ты память моя, а я боль твоя. Ты разум мой, а я око души твоей. Дед, ты — это я, а я — это ты.